Они решились появиться. «Я вижу двух или трех», — сообщил Мокко. «Посмотрим, что они имеют против нас», — сказал Кармо. Начинало светать, туман рассеивался, и можно было различить уже, что происходит в протоках. Уродливая бугристая присмыкающаяся, длиной по крайней мере метров в шесть, медленно выплыла из-под гущи мангров и осторожно приближалась к их островку. На своей длинной спине эта рептилия несла настоящий садик. Среди костных пластин, заполненных грязью, выросли мхи, трава и даже несколько тростников, среди которых расхаживали на тоненьких лапках какие-то крохотные печушки. Рассчитывая обмануть людей, кайман держал голову под водой, лишь изредка высовывая кончик носа, чтобы глотнуть воздуха. Хвост его тоже был погружен в воду, однако движения хвоста образовывали журчащий волнистый след, который нетрудно было заметить. «Эта гнусная тварь пытается захватить нас врасплох», — возмутился Кармо. «Но мы не такие дураки, чтобы принять его за бревно, заросшее мхом. Что скажешь, черный кум?» «Пусть приблизится, и увидишь, что я с ним сделаю», — ответил негр. «Нам понадобится ружье?» «Они бесполезны, белый кум. Бывает, пули просто расплющиваются об эти костяные пластины. К тому же выстрелы могут привлечь внимание испанцев», — добавил корсар. «Так мы что же, дадим себя сожрать?» — спросил Кармо. «Предоставь это дело мне», — повторил негр. Заметив под ногами толстый сук, он нагнулся и подобрал его, несколькими ударами ножа очистил сук от листвы и двинулся к манграм, которыми порос берег. Кармо и Ван Штиллер тоже спрятались среди спутанных ветвей этих водяных растений, в то время как корсар отвел Яру подальше за стволы деревьев. Хотя, по правде сказать, близость каймана не производила на индианку особенного впечатления. Возможно, потому что рядом был человек бесстрашный и способный защитить ее от любой опасности. А кайман все приближался, почти не двигаясь, а просто позволяя нести себя слабому течению лагуны. Хвост его казался безжизненным, а лапы едва шевелились под водой. Но вялость эта была обманчивой. Он находился всего в нескольких шагах от островка, когда неожиданно рядом появился другой кайман. Этот всплыл из-под груды водяных растений, растущих на полузатопленной отмеле. Минуту спустя и третий резко выплыл из зарослей мангров, яростно бросившись между первых двух. «Ого!» — воскликнул Кармо удивленно. «Что происходит?» «Я бы сказал, что эти рептилии собрались тут не из-за нас». «Так и есть, белый кум», — ответил негр. Невдалеке раздались громкие вопли, и еще два каймана бросились в воду, яростно колотя по воде хвостами. Одно из присмыкающихся, поменьше других, держалось в стороне, забившись среди мангров, которые окаймляли островок. Остальные же четверо бросились друг на друга с невероятным ожесточением, разевая свои чудовищные пасти, усеянные могучими зубами. Они мычали, как разъяренные быки, и страшно колотили хвостами по воде, поднимая вокруг пенящиеся волны. «Ты, черный кум, объясни, что происходит», — недоумевал Кармо. «Я бы сказал, что они собираются сожрать друг друга». «Они влюблены», — ответил негр, смеясь.